Глава 7. Когда казаки присоединились к колонне, Хвощинский уже лежал на носилках. Зажимая ладонью рану в самом низу живота, он плыл над головами людей и командовал: «Выше, выше, черт возьми, поднимите меня! Не бойтесь, я должен все видеть!» Карабанов и Ватнин, устало покачиваясь в седлах, подъехали к нему, молча остановились. «Я всегда знал, — произнес полковник, пересиливая страшную боль, — да, я знал и верил, что на вас можно положиться. А вы, Карабанов, ранены?» Андрей шевельнул тяжело повисшей рукой. С концов пальцев стекали по голенищу сапога темные капли крови. «Что прикажете далее?» — спросил поручик, глядя прямо перед собой. «Моя сотня сделает все». Боль повалила Хвощинского на носилки, острые колени его вздернулись кверху. Он уже одним взглядом подозвал к себе сотников поближе, сказал прерывисто: «Следите за флангами. Бунчук Кази Магомы опять полезет в горы. Я вижу его отсюда. На перевале, господа, надо захватить отроги, иначе нам в Баязет не пройти. Берегите, господа, фланги. Фланги, обязательно фланги». Он замолк, и Карабанов тревожно переглянулся с Ватниным. Но, помедлив немного, Хвощинский снова стал подниматься на локте. «Где Пацевич? Позовите полковника». Адам Платонович, семеня рядом с носильщиками, поправил под Хвощинским скомканную, всю в крови и пыли войлочную кошму. «Да, я вас слушаю, господин полковник», распорядился Хвощинский. «Правом власти, принятой мною от вас, приказываю взять коноводов, собрать раненых и сразу от перевала пробираться на Баязет. Я остаюсь с отрядом до конца. Передайте Штоквицу, чтобы срочно выслал подкрепление. Хорошо бы не милицию, а крымский батальон». Отряд уже поднимался в горы. Сражение, так трагически развернувшееся в долине, постепенно переходило на высоты. Жара стояла нестерпимая, и от каменных скал, раскаленных солнцем, несло удушливым зноем. У ставропольцев, бежавших под носилками с полковником, перехватывало дух в сухом горле, дыхание опаляло грудь, силы их таяли. «Держи, братцы!» — крикнул один из них, падая от усталости. Кто-то подхватил носилки, но тут же был убит пулей. Хвощинского стали окружать солдаты, чтобы в любой момент подоспеть на помощь. Всего было убито под ним 22 человека. Это не выдумка автора, а точная цифра. Хвощинский, видя эти неизбежные жертвы ради него, сказал с носилок: «Вам, ребята, спасибо. Как вы меня, старика, бережете, так и вас когда-нибудь беречь будут. А сейчас выше, выше поднимите меня», — просил полковник. «Я должен все ви...» Не договорив, полковник рухнул на носилке. Вторая пуля попала опять в живот. И, как это ни странно, попала прямо в первую рану. Смерть наступила мгновенно. Пацевич велел носильщикам бегом вырваться вперед и бежать к Баязету, не останавливаясь. Коноводы, привязав к седлам раненых, погнали лошадей тоже вперед. Пехота и казаки продолжали бой, но Бунчук Кази Магомы уже реял возле Зангезурских высот. турецкая конница отсекла пути отступления. «Ну, поручик, пошли», — сказал Ватнин, перекрестившись. «Опять лапшу рубить надо». И сотни двинулись. В неглубокой лощине, стиснутой рыжими осыпями песков и глины, Карабанов остановил своих казаков, крикнув Ватнину: «Назар Минаевич, поезжай с Богом, я догоню». И здесь под шелест высоких трав, под клёкот орлов, висевших над скалами, под храп лошадей и лязг стремян, Андрей сказал: «Господа казаки!» Он так и сказал: «Господа казаки, товарищи мои! Виноват я был перед вами, а в чем виноват, то вы знаете сами. И прошу прощения у вас». Потом подвел своего лорда к конопатому Егорычу, обратился отдельно: «А у тебя и просить не могу. Боюсь, не остыл еще ты, не простишь». Но казак перегнулся с седла, оспины на его лице даже сгладились в широкой улыбке. «Так ваше добродие, чего не бывает. Кубыть мне и надо так. Гвозди-то я прогулял, верно ведь? Да и любо под тобой-то султана бить. Замах у тебя свойский, не как у Пацевича. И ты прости меня». Карабанов обнял казака, они поцеловались при всех. И отлегло от сердца. Засмеялись они оба, молодой и старый. «Теперь пошли рысью, подстегни коней!» Первую сотню нагнали уже на подъеме. Выпархивая из-за камней, Бунчук Казим Агамы плясал еще где-то в отдалении. Но разъезды башибузуков, пьяных от дешевой крови, уже взбирались в горы, тащили лошадей в поводу. На высоком плоскогорье, огражденном крутым обрывом, турки готовились встретить русских, чтобы ни одна колонна не прорвалась в Баязет, чтобы Чапаул был богатым и верным. Назар Минаевич! Карабанов надрал своему лорду уши, чтобы жеребец стал злее перед атакой. «Ты меня опытнее. Говори, что делать, буду слушать». Ватнин ответил: «Ежели бы после первой шибки, пока рука зудит, да сразу бы и вторую, тогда ладно. А сейчас хреново. Приустали казаки. Да и кони уже не те, выдохлись. Одначе попробуем». Сотник прикинул на глаз расстояние до Бунчука, посмотрел направо, потом налево, назад оглянулся. «А не умны мы с тобой, поручик!» — засмеялся он вдруг, погладив бороду. «На такой глупый шармец мы туркам свою стратагему покажем. Давай свою сотню, вертай ее за те скалы, а я за Бунчук забегу. Ударишь, Елисеич, как можно бойчее. Ежели двинешь в раз, хорошо будет. Полетят турки с камней, как вода с клеенки. Понял сказ мой?» Разворачивая сотню перед атакой, Карабанов раскусил стратагему Ватнина. Он велел вахмистру примотать эфес шашки ремнем к своему запястью и сказал казакам: «Только разом, братцы. Знаю, устали, знаю, трудно сейчас, но разом только, братцы, а там и все. Пехота проскочит за нами». Описывать вторую атаку нет смысла. Кони на разбеге даже шли слабо, спотыкаясь от усталости. Казаки, пригнувшись к лукам седел, напряженно молчали, пики у многих были уже обломаны, острия их торчали свежей щепой. Но постепенно всадники воодушевились, засвистели нагайки и шашки, и уже ничто не могло остановить эту гикающую и орущую от злобы лавину. «Ги! Ги!» — кричали казаки. «Ги! Ги!» Снова началась работа. Короткая, красная, звонкая. Трусам в ней не место. Тут было уже не до пощады. И турки, дрогнув, попятились на край ущелья. «Али, мам! Али, Мухаммед! Кидай, режь их станишные! Урус, не бей! Урус, живи хорошо!» Но вот последний из них был сброшен в крутизну. Тогда пошел Дениска на край обрыва, глянул в пропасть и улыбнулся. «Чисто!» — подмигнул он казакам, вытирая очекчиры шашку. «С пехтуры, братцы, по ведру чехиря с каждого взвода берем. Пущай ставят, коли мы для них такие добрые». И так сотни ушли. Пацевич хватается рукой за сердце. Говорит, что одышка, ему не дойти. Хвощинский, ему сложили на груди руки, и он плывет над головами осиротевших людей, как знамя. Барабанщики, чтобы воодушевить усталых людей, грохочет все время, веселый дробь их заглушает посвисты пуль и крики. И остался один он, юнкер Алеша Евдокимов, желторотый птенец. Не генерал и не полковник, даже не прапорщик, просто юнкер. Вывести людей, пробиться с ними через теснины во что бы то ни стало, и он принял на себя командование, а люди вдруг поверили в него. «Вот так надо воевать», — сказал Потемкин, когда в расщелине скал показался Баязет.